Глава 7. Прикрыть тыл. Крушение. Изменник. Покрытое ржавчиной и лишенное жизни почти 6 десятилетий, исковерканное судно лежало на образовавшейся после взрыва голой каменистой проплешине, а его когда-то величественный корпус был искорежен до неузнаваемости. Высокие готические мачты, словно башни побежденного города, торчали гнилыми клыками. Их опоры и растяжки лианами не спадали на землю. Киль корабля тоже был сломан, как будто он при посадке сначала ударился днищем, а многие верхние надстройки рухнули, обнажив внутренние помещения. Пятна лишайников расползались по корпусу, и башня капитанского мостика одиноко поднималась к небу. В погнутых снастях и высокой вокс-антенне негромко завывал ветер. Локину это зрелище показалось невыносимо печальным. То, что величественный корабль нашел свой конец в таком месте, казалось ему несправедливым. Вокруг корабля земля была усеяна мусором, листами ржавого железа и остатками личных вещей экипажа. «Проклятие!» — выдохнул Абаддон. «Как?» — только и смог сказать Оксимант. «Все верно. Это слава Терры», — произнес Эрип. «Я узнаю оснащение командной рубки. Это флагманский корабль Тембе». «Значит, Тембе наверняка погиб», — разочарованно заметил Абаддон. «Никто не смог бы выжить при такой катастрофе». «В таком случае, кто же передает сигналы?» — спросил Хорус. «Возможно, передача идет автоматически», — предположил Таргаддон. «Кто знает, может, сигнал поступает уже много лет». «Нет», — покачал головой Локин. «Передача началась лишь после того, как мы вошли в атмосферу. Кто-то включил передатчик, узнав о нашем приближении». Воитель пристально всматривался в громаду разбитого корабля, как будто силой мысли хотел проникнуть сквозь обшивку и узнать, что послужило причиной катастрофы. «Значит, мы войдем вовнутрь», — настойчиво предложил Эрип, — «отыщем всех, кто находится на корабле, и убьем их». Локин резко повернулся к первому капеллану. «Идти внутрь? Да ты сошел с ума! Мы не имеем ни малейшего представления о том, что нас ожидает. Там могут быть тысячи этих существ, а может и нечто худшее». «Локин, что случилось?» — ухмыльнулся Эрип. «С каких это пор сыны Хоруса боятся темноты?» Локин шагнул навстречу Эрибу. «Ты посмел оскорбить нас, несущий слово?» Эрип тоже качнулся вперед, чтобы ответить на вызов Локина. Но трое марневальцев мгновенно заняли позицию перед своим недавно принятым собратом, и их вмешательство заставило первого капеллана задуматься. Вместо того, чтобы ответить очередной колкостью, Эрип склонил голову. «Я прошу прощения, если немного поспешил, капитан Локин. Я жаждал лишь скорее стереть пятно с чести Легиона». «Честь Легиона — это наша забота, Эрип», — ответил Локин. «Не тебе указывать, как мы должны поступать». Прежде чем прозвучали более резкие слова, Хорус принял решение. «Мы идем внутрь», — сказал он.